папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Мы рады снова встретиться с вами. Этот рассказ завершает главу истории о пророке Данииле. Даниил уже состарился, ему почти 85 лет, но в этот период своей жизни он подвергся одному из самых суровых испытаний. Рассказ этот можно найти в 6 главе книги пророка Даниила. Это, наверное, одна из самых известных библейских историй, и называется она «Львы и злодеи». В ту ночь вавилонский царь Валтасар был убит, и Кир поставил во главе вавилонского царства Дария Медянина. Дарий же назначил 120 губернаторов управлять провинциями, а над ними трех князей, из которых один был Даниил. Царь отдавал Даниилу явное предпочтение перед всеми остальными за его высокий дух. Царь подумывал даже поставить Даниила главным над всем царством. Это вызвало зависть некоторых губернаторов и князей. Господа, господа, надо что-то предпринять. Нельзя допустить, чтобы царь назначил Даниила главным над всем царством. Не годится, чтобы старик, к тому же чужеземец, был поставлен над нами. Нет, этого нельзя допустить. А как мы можем это предотвратить? Ты же знаешь, если царю что-нибудь придет в голову, его ничем не остановишь. И если он решил сделать Даниила главным над всем царством, то он обязательно делает... Есть способ не допустить этого, опорочить Даниила в глазах царя. Опорочить в глазах царя? Но это невозможно! Возможно! У Даниила есть недостатки, у каждого человека они есть. Так вот, как только Даниил допустит какую-нибудь оплошность, а он ее непременно допустит, мы доложим об этом царю, который считает, что Даниил непогрешим. Ну, царь в нем разочаруется, и тут-то Даниилу и придет конец. А как мы узнаем, то Даниил совершил оплошность. Надо за ним следить, проверять его. Всем вместе. Понятно? Мы все будем следить за Даниилом. Встретимся через неделю и решим, как нам окончательно погубить Даниила. Господа, господа, похоже, мы недостаточно хорошо следим за Даниилом. Пока ни у кого из нас нет против него никаких улик. Хотя это и звучит неправдоподобно. Похоже, что Даниил не допускает никаких ошибок. Да, он честный, преданный и превосходно знает свои обязанности. А если он и допускает ошибки, то их невозможно... Постойте! Вы говорите, что Даниил не допускает ошибок в делах. А как насчет его религиозной жизни? Может быть, мы сможем устроить ему западню с помощью его Бога? Говорят, что Даниил всегда остается верным своему Богу. Но он скорее умрет, чем предаст своего бога. Вот как раз на этом его и можно подловить. Преданность богу его и погубит. Не понимаю. Объясни, пожалуйста. Но известно, что Даниил совершает определенный ритуал, так? Но когда он поклоняется своему богу, да, так? Да, так. Ну, а наш царь, скажем так, большой честолюбец, он любит восхваление и лесть, так? Ну и что? Ну, на этом мы и сыграем. На верности Даниила его богу и на любви царя к лести. Мы подольстимся к его величеству с всевозможными восхвалениями. Ваше величество, позвольте доложить, что все ваши придворные, министры, губернаторы, советники и военачальники, хорошенько посовещавшись, хотели бы вам кое-что сказать. Слушаю. Нам кажется, Ваше Величество, что ваш престиж, вашу власть и признание вашего царственного величия здесь, в Вавилоне, следует усилить, укрепить. Да-да, конечно. Возможно. Продолжаем. Для этого, Ваше Величество, мы предлагаем, чтобы вы издали указ и повелели строжайше его исполнять. Пусть в течение 30 дней любой, кто обратится к любому богу или человеку помимо вас, будет брошен в львиный ров. И это укрепит мою власть и престиж? Непременно, Ваше Величество. Народ Вавилона признает только одну власть. Власть сильного. В течение 30 дней они будут вынуждены по всем поводам обращаться только к тебе, о царь. Понятно. Надо, чтобы судебный писарь составил этот указ. Так мы его уже составили. Да, вот он, Ваше Величество. А вы уверены, что этот указ укрепит мою власть и влияние? Да, Ваше Величество, совершенно уверены. Все ваши советники считают, что этот указ достигнет именно этой цели и к тому же возвеличит вас. Подпишите вот здесь, Ваше Величество, и в течение 30 дней вы будете для всего своего народа и царем, и богом. Я ведь и вправду великий правитель, и мой народ имеет право об этом знать. Совершенно верно, Ваше Величество. Правильно, Ваше Величество. Писарь, подай мне указ. Слушаюсь, Ваше Величество. Ну вот, указ и вступил в силу. В течение 30 дней все жители царства должны обращаться за всем, даже за самой малостью, только ко мне. Я буду им и царем, и богом. А кто нарушит указ, умрет в львином рве. А закон Медян и Персов нельзя ни менять, ни отменять. Я подписал его. И так тому и быть. Вот он и клюнул! Стоит немного польстить царю, как он сам не свой становится. Корону готов отдать. А интересно, что сделал бы царь, если бы узнал, что указ направлен специально против его друга Даниила. Теперь уже ничего не поделаешь. Указ подписан. Скоро Даниил пойдет на съедение львам. Если будет продолжать поклоняться своему богу. Будет. Он фанатик. Ничто не может заставить его не соблюдать ритуал. А нам надо только застать его за молитвой и доложить об этом царю. И хотя Даниил знал об указе, Он отправился в свой дом, где в верхних покоях окна были обращены в сторону Иерусалима. Три раза в день преклонял он колени и молился, и благодарил Бога, как он это делал и прежде. И вот заговорщики, сговорившись, пришли и застали Даниила за молитвой, обращенной к Богу. Советники, подойдите. Да здравствует Дарий. Да здравствует, да здравствует Дарий. Да, да здравствует Дарий. Ну, что скажете, советники, как идут дела в это прекрасное утро? Сердца наши полны печали, Ваше Величество. Не стоит печалиться. Иногда все не так плохо, как кажется. Наверное, Ваше Величество. Что же повергло моих советников в печаль? О, царь, не ты ли подписал указ, по которому в течение 30 дней любой из твоих подданных, кто обратится к любому богу или человеку помимо тебя, о, царь, должен быть брошен в львиный ров? Да, я подписал такой указ, и по законам медян и персов его нельзя ни изменить, ни отменить. О, царь, при дворе есть большой сановник, который пренебрег и тобой, и твоим указом. Трижды в день он молится своему Богу. В львиный ров его! Его вместе с его... Ты сказал, что он большой сановник у меня при дворе? Да, Ваше Величество. Но кто же при моем дворе посмел меня слушаться? Кто не исполняет мои приказания? Это... Даниил, некогда сосланный из Иудеи, это он не выказывает вам почтения. Даниил! Меня одурачили. Вам и дела нет до моей царской славы и чести. Ваше Величество! Вы только завидуете Даниилу. Теперь понятно, что это был заговор, чтобы погубить Даниила. Ваше Величество, Ваше Величество! Ну что ж, я придумаю, как спасти Даниила от львов. О, царь, смею напомнить тебе, что законы медян и персов нельзя ни менять, ни отменять. Указ, подписанный царем, становится законом. Даниил должен быть брошен в львиный ров. Убирайтесь вон! Прежде чем я брошу вас всех на съедение львам! Из зависти к Даниилу несколько вавилонских губернаторов и министров обманом вынудили царя Дария подписать указ, по которому Даниила должны были сбросить в львиный ров за то, что он молился своему Богу. Царь отчаянно хотел спасти Даниила. Писарь! Писарь! Да, Ваше Величество. Ты понимаешь, что я наделал? Понимаю, Ваше Величество. Это все придворные министры подстроили. Нет, это моя вина. Не надо было слушать их льстивые речи, но дело сделано. Теперь надо попытаться исправить ошибку. Я должен спасти Даниила, но как? Как? Указ — это закон, это царский закон. Его нельзя менять. А может, можно заменить Даниила кем-нибудь другим? Вместо Даниила бросить в львиный ров кого-нибудь другого? Да, да, можно это сделать. Это, Ваше Величество, зависит от того, как составлен указ. У тебя есть копия? У меня есть оригинал, Ваше Величество. Он хранится в царском архиве. Достань его и прочти. Изучи как следует и доложи мне немедленно. Слушаюсь, Ваше Величество. Здравствуй, царь. Ну, можно заменить Даниила? Указ составлен очень ловко, Ваше Величество. Они постарались, чтобы не осталось никакой лазейки. Значит, никак нельзя его заменить? Указ касается только того человека, который его нарушил. Даниил, прости меня, Даниил, это я виноват. А скажи, в указе сказано, когда именно виновного надлежит бросить в львиный ров? Может быть, я могу отложить наказание навсегда? Это тоже учтено, Ваше Величество. Ну и... Виновный должен быть сброшен в львиный ров на закате того дня, когда он нарушил указ, то есть сегодня. Сегодня? Сегодня я должен отдать приказ, чтобы Даниила сбросили... Согласно указу, да, Ваше Величество. Скоро закат. Знает ли Даниил об этом? Знает ли он, что его... Что я должен отдать его на съедение львам? Не сомневайтесь, Ваше Величество. Он об этом знает. Как? Его враги, ваши министры и придворные об этом позаботились, чтобы злорадствовать и упиваться своей победой над ним. Ваше Величество, прикажете позвать стражников, чтобы они припроводили Даниила к львиному рву? Нет, нет. Я сделаю это сам. Он мой друг, мой самый верный подданный. Я причинил ему зло. И, чтя его дружбу, я сам провожу его. Это все, что я могу сделать. Даниил, я... Прости меня. Я понимаю, Ваше Величество. Вас обманом заставили подписать указ. Да, Даниил. Но я сам в этом виноват. Я и только я. Я внимал их лести. А я-то должен был знать, чего она стоит. О, Даниил, почему ты не молился своему Богу тайно хотя бы эти 30 дней? Не мог, Ваше Величество. Если бы я попытался скрывать свою верность Богу, это нарушило бы мою с ним духовную связь. Не скрываясь, как всегда, тихо и смиренно, я должен был молиться Богу, тем самым открыто заявляя, что никакая земная сила не вправе встать между человеком и Богом. Ваше Величество, согласно указу, пора. Время пришло. До свидания, Ваше Величество. Да благословит Бог вас и ваш народ. Даниил, пусть твой Бог, которому ты так предан, вызволит тебя. Стражник, откати камень от отверстия рва. И привели Даниила, и бросили в ров львиный. И принесен был камень, и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничего не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить ему пищи, и сон бежал от него. И вот, наконец... Может быть, хочешь чего-нибудь поесть? Нет. Ну, немного вина. Нет. Голоданием Даниила не вернешь. Я надеюсь, что он жив. Львы разорвали его на части еще до того, как он упал на дно рва. Дорогой мой, ложись-ка ты спать. Что толку стонать и переживать? Что сделано, то сделано. Куда это ты собрался в такую рань? К львиному рву. Проверить, может, Даниил жив. Как он может быть жив? Всю ночь он пробыл со львами. Его бог мог его спасти. Он служит живому, всемогущему богу, который неизменно вызволяет из беды тех, кто ему верен и предан. Эй, стражник! Я здесь, ваше величество. Откати-ка камень от отверстия рва. Слушаюсь, ваше величество. Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? О, царь! Живи в веках. Так ты жив. Бог мой послал ангела своего, который заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Стражник, вытащи Даниила из рва. О, Даниил, друг мой, я знал, что твой бог тебя не оставит. Эй, держись за конец веревки, и я тебя вытащу. Живи вечно. Ты цел и невредим, Даниил. Да, ваше величество. Львы были предо мною бессильны. Ты поклоняешься замечательному богу, Даниил. И я... Писарь, стражник, соберите всех придворных. Губернаторов и министров, всех тех, кто хитростью побудил меня подписать указ. Надо позаботиться, чтобы справедливость восторжествовала. Слушаюсь, ваше величество. А ты, Даниил, пойдешь со мной во дворец. Нам с тобой... После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Даниил, безусловно, прожил долгую и насыщенную событиями жизнь в Вавилоне. Да, он начал свою жизнь там подростком, невольником во времена царствования Навуходоносора. Пережил нескольких царей, дожил до 80 с лишним лет, по-прежнему служа над благо царству и оставаясь верным Богу на небесах. Как преданно служил он Богу, даже в преклонном возрасте. С самого начала наших рассказов о пророке Данииле мы могли убедиться в том, что Бог всегда заботится о молодых. Правда ведь, дядюшка Дэн? А теперь мы знаем, что он также заботится и о стариках. И он хочет, чтобы мы все относились к ним с почтением. Стих 32 главы 19 книги Левит Ветхого Завета Библии гласит: «Пред лицом седого вставай и почитай лица старца, и бойся Бога твоего». А пятая заповедь учит нас почитать своих отца и мать. Это значит, что мы должны почитать своих родителей, доколе живы они и мы.